Последняя встреча состоялась сегодня в 2:10. Нами задержаны двое подозрительных. Один по пьянке проболтался, что согласился участвовать в похищении, за что получил $500. Второй задержан в Пальмирах. Уверяет, что поехал туда с единственной целью подышать свежим воздухом. Может, я докладываю чересчур кратко? Нет? Volkswagen выехал со двора через 10 минут после нашего отъезда и скрылся в неизвестном направлении. Его ищут. И в самом деле, излишне кратко, недовольно сказала я. Так я толком ничего и не поняла, разве что в самых общих чертах. Получается, что я права? Они действовали вместе? Он поставлял ей сведения и не возражал против моего переселения в мир иной. Ну и наняли себе в помощь наших хулиганов, правильно? Вот именно, хмуро подтвердил полковник. Черт бы их побрал. Глупейшая история. Мне остается лишь просить у вас прощения и поздравить с тем, что вы раньше меня во всем этом разобрались. Мне не доставляло это ни малейшего удовлетворения. Разобралась я еще 3 года назад. Понимала уже тогда, что совместная наша жизнь не задалась, но сама себя обманывала. Ну да ладно, все это пустяки. Так вы сказали, пан поручик, что Volkswagen уехал через 10 минут после нас? У дьявола были ключи от квартиры, и теперь по возвращении меня наверняка ожидает бомба с часовым механизмом или яд в банке с чаем. Полковник постарался меня успокоить. Я убежден, что вы ошибаетесь. Но мы все же проверим. С вами пойдет поручик и поищет бомбу, а чай купите свежий. И учтите, еще какое-то время вы будете находиться под охраной, пока вся эта история не закончится. Только, пожалуйста, не пускайте так часто в ход вашу колотушку. Наша беседа закончилась поздно ночью. Из здания главного управления милиции я вышла в большой компании. Больше всего на свете мне теперь хотелось прицепиться как пиявка к пальмирскому знакомому, так как только при нем я чувствовала себя в безопасности. Однако, с другой стороны, мой теперешний внешний вид был такой, что гораздо благоразумнее было бы как можно скорее исчезнуть из его поля зрения. Конец терзавшим меня противоположным стремлением положил он сам, договорившись встретиться со мной через несколько дней. «Я много слышал о вас», — улыбнулся он на прощание. «И был уверен, прошу меня простить, что вас здорово приукрасили. Теперь же вижу, что, напротив, вас недооценили. Разрешите выразить вам мое искреннее уважение и восхищение». Я не совсем поняла, что он хотел сказать, но это было неважно. Важен был сам факт, что он жил на свете, и что мне предстояла встреча с ним. Это позволяло смотреть в будущее с надеждой. Страшно зевая, поручик тщательно обыскал всю мою квартиру и официально заявил, что бомба не обнаружена. Первый раз после долгих мучительных месяцев я легла спать спокойно, как самый обыкновенный гражданин ПНР. Через 4 дня меня известили, что мои знакомые сидят под замком, а замок Шомон конфискован и вновь передан в собственность государства. Шеф же дал дёру и продолжает наслаждаться свободой. Впрочем, наслаждение весьма относительное, так как власти преследуют его по пятам, и теперь вместо меня он выступает в амплуа загнанного зверя. На всякий случай, я пока отказалась от предложения выехать во Францию. Дьявол исчез. В душе моей расцветала робкая надежда, что я его больше никогда не увижу. На следующий день после того, как мне сообщили все это, меня вызвал к себе полковник. «У меня для вас 2 новости», — начал он как-то неуверенно и замолчал. Похоже, не знал, с чего начать. «Начните с плохой», — посоветовала я. Ведь наверняка из двух ваших новостей —